Глава вторая. В детстве я любил туман. Все размыто в памяти, но это встает откуда-то из подсознания. Окутанный белым покрывалом сад, загадочные силуэты деревьев. И кажется, если долго-долго идти сквозь молочную дымку, впереди обязательно откроется что-то удивительное. У Ксении под ногой хрустнула ветка. Я вздрогнул, возвращаясь к яви. Поежился. Черт бы взял эти сопливые грезы. Лучше б я вспомнил что-то полезное. Где-то над нами сияло утреннее солнце. Пшеничные волосы Майи шевелил ветер. Только вот пелена и не думала таять. Кругом светло, а уже за десяток шагов ни хрена не разберешь. Это не так плохо, нас ведь тоже не видно. А все-таки муторно. Начинает мерещиться бог знает что. Хочется передвигаться перебежками от одного куста до другого, ползти, вжимаясь в изгибы рельефа. «Далеко еще?» – пробормотала Ксения. «Не знаю», – честно ответил я. «Мы следуем вдоль заросшей колеи проселка. Чтоб устроить ловушку, дорога – подходящее место. Но кто может ждать нас здесь, внутри? Не так-то просто сюда попасть». Успокаиваю себя этими рассуждениями и продолжаю шагать вперед. Сворачивать в сторону не рискну. Не хватало еще заблудиться в тумане. «Смотри!» – толкнула меня Ксюха. «Тссс!» – приложил я палец к губам. Втроем мы свернули в придорожные кусты, замерли, вглядываясь. Сквозь белую пелену проступает темный силуэт. Одноэтажное здание. Недалеко от того места, где наш проселок упирается в подобие шоссе. Я затаил дыхание. Кругом тихо, даже воробей не чирикнет. «Идем отсюда!» – шепнула Ксения. «От греха подальше!» Я качнул головой. Любая крупинка информации сейчас на вес золота. Еще раз окинул взглядом свою команду. Но уж нет, раз увязались со мной, никаких скидок на возраст и пол. Абсолютное равноправие. «Ты слева», — коротко приказал Майя. «Ты туда», — махнул рукой Ксении. «Я иду прямо. Если что-то не так, сидите тихо и просто ждите. Если услышите стрельбу, атакуйте». Они расходятся в стороны. Я... Нет, прямо я не иду. Осторожно следую за Майей. «Поглядим, что будет делать». Может, у меня бред, но живой параноик лучше дохлого дурака. Сквозь туман едва угадывается фигурка девушки. Ага, присела и смотрит вперед. А я смотрю на нее. Фигурка у нее ничего, то есть наоборот, ладная фигурка. Даже мешковатые джинсы и камуфляжная куртка этого не скрывают. Вдруг вспоминаю вкус ее губ. Там у реки, когда я делал ей искусственное дыхание. Откуда-то из темных глубин мозга накатывает горячим валом. Запахи, звуки, прикосновения. Чья-то бархатистая кожа под моими ладонями. Аромат волос. Темных волос. Раньше мне что, не везло с блондинками? Фак, о чем я думаю? Майя поднялась. Короткой перебежкой опять вперед. Ладно, хватит с меня игр. Я делаю крюк. Обхожу здание с тыла. Подползаю придорожной канавой, вскакиваю и в несколько прыжков оказываюсь у стены. Еще шаг. Ударом ноги распахиваю дверь. Палец на спуске замирает. Это блокпост. Почти у такого же мы раздобыли машину. А главное, здесь тоже одни мертвецы. Я шагаю через комнаты. У распахнутого окна едва не сталкиваюсь с Ксюхой. К счастью, выстрелить она не успевает. Делает страшное лицо и крутит пальцем у виска. И правда, чего это я так разволновался? «Здесь чисто», — сухо объявляю я и говорю в дымку. «Хватит прятаться, Майя». Закружилась голова, я опустился на пыльный стул. Рядом на соседнем стуле отдыхал мертвец. Я глянул в провалившиеся черные глазницы и зевнул. Внутри меня ничего не колыхнулось. Наверное, привык. «Живых боюсь куда сильнее». Ксения перелезла через подоконник и брезгливо поморщилась. Исходя из обыденных понятий, здесь как-то грязновато. «Фу!» – сказала девочка. «Какая гадость! Вяленые скорпионы!» Она верно заметила. Сероватая пергаментная кожа обвисла на телах фоминских. Здешние трупы, будто высушенные. Судя по слою пыли, упокоились они давно. Запаха разложения почти нет. И, кстати, следов насильственной гибели тоже. Судя по их позам, смерть застала охранников внезапно и практически одновременно. Мой сосед с сержантскими нашивками, вероятно, изучал какие-то бумаги. Сейчас листки лежат перед ним, под толстым слоем пыли, на столе. А вон тот скорпион так и остался отдыхать в углу на кушетке. В пивной бутылке, зажатой скрюченными пальцами, еще что-то осталось. «Майя!» – опять позвал я. «Вот где она лазит?» «Длинная автоматная очередь». Я свалился со стула и Ксению дернул вниз. Стреляли вроде не по нам. Где-то снаружи, в той стороне, куда двигалась Майя. «Эй!» – послышался звонкий голос. «Ребята! С кем ты там воюешь?» – сердито поинтересовалась Ксюха. «Вы целы?» «Прекрати палить, дура, здесь нет никого!» «Они везде!» «Майя, иди к нам!» – как можно спокойнее предложил я. После всего неудивительно, что нервы у нее словно струны. «Бегите оттуда!» «Вот истеричка!» – удивилась Ксюха. «Сейчас приведу ее!» Вскочила и, не дожидаясь моего решения, бросилась в соседнюю комнату к выходу. «Стой!» – рявкнул я. «Повезло же мне командовать психованными девками!» «А-а-а!» – отчаянно заорала Ксения. А я сам чуть не заорал. У дверей стоял мертвец, тот самый, что недавно с комфортом отдыхал на кушетке. Черные высохшие глазницы не могут видеть, но костлявая рука метко посылает пивную бутылку прямо мне в голову. Едва успеваю увернуться, а другая его рука уже держит нож, уверенным хватом профессионала. Шаг, замах. Ксюха отскакивает и упирается спиной в дверной косяк между комнатами. Она не стреляет, будто нет сил поднять АК-106, зажатый в белеющих пальцах. «Да что ж это такое?» Девочка остается на линии огня, а труп ловко маневрирует, прикрываясь ее телом, и делает еще один шаг. «Отойди!» – ору я. Она будто не слышит. Замах, быстрый, почти неуловимый. Мой палец сам давит на спуск, и очередь проходит в дюйме от щеки Ксении. Отстреленная рука с ножом падает на пол. Где-то за спиной грохочет калашников. Я рывком оборачиваюсь. Серыми ошметками разлетается на куски голова мертвого сержанта. Пистолет вываливается из его раздробленной руки. А из окна торчит Майя с автоматом. Бледная и решительная. Безголовый сержант и не думает падать. Левая его рука слепо шарит по столу и тянется к стеклянному графину. Майя прыгает через подоконник и ударом ноги отбрасывает ходячий труп в угол. Оживает калаш в руках Ксении. Разлетается кусками мастер ножевого боя. Но вместо него в дверях уже возникли другие. «Уходим!» – кричит Майя. АК в ее руках быстро расходует остаток магазина. Мы бежим к распахнутому окну. Мертвецы палят вслед. Автоматные очереди свистят над головой. Мебель разлетается в щепки. Прыжок. Лицом в мокрую траву. Ксюха и Майя уже снаружи. Не оборачиваясь, я швыряю в окно гранату. Грохнуло так, что уши заложило. Пару секунд ничего не видать из-за пыли. Но мы не ждем. Вскакиваем, бежим и прыгаем в придорожную канаву. Стреляем по вырастающим из дымки силуэтам и опять бежим. Дорога растворяется в тумане. Но сейчас не до ориентиров. Лишь бы оказаться где-то далеко-далеко. Когда в груди становится невыносимо сухо и больно, я падаю на землю в чахлой рощице. «Привал, девочки!» Они тоже едва дышат. Несколько минут мы как выброшенные на берег рыбы. Не говорить, не двигаться, сил нет. «Пить охота!» Первый нарушает молчание Ксюха. «Да!» Хватает меня на то, чтобы кивнуть. Щека у нее чуть покраснела. Кажется, ее обожгло. Моя очередь прошла слишком близко. Но девочка не жалуется. «Я дура, воду потеряла!» Вздыхает и слизывает росу с листочков пустырника. «Осторожнее!» – шепчет Майя. «Кто его знает, какая здесь экология?» «Ага», – бормочу я. «Не пей, козленочком станешь». Ксюха испуганно застывает. «Или превратишься в зомби». Я наклоняю травинку и жадно глотаю капельки влаги. Роса тает на языке. «Шутник», – качает головой Майя. Достает из кармана пластиковую бутылочку, трофейную, как и оружие. Отпивает глоток воды и передает Ксюхе. Укоризненно смотрит на меня. «Лучше не рисковать». «Выбираешь здоровый образ жизни?» «Ага. Курить я бросила еще в 15 лет. Теперь вот борюсь за чистоту природы». Ее пальцы обнимают АК-106. «Жаль, что нет рядом Фомина. Ему бы понравилось». «Да», — хмуро усмехается Майя. «Ему тут самое место». Ксения отдает мне бутылочку. Я делаю глоток и изучаю этикетку. Сколько стоит такая бутылка? Максимум $0.50. Все в этом свободном мире имеет цену. Интересно, намного ли дороже сейчас нашей жизни? «Эй, Денис!» – шепчет Ксюха. «Ты такой умный! Офигенно умеешь объяснять! Скажи, что здесь происходит?» Она храбрится, но заметно, как дрожат ее руки. Я скупо улыбаюсь. «Милая девочка, а что происходит в остальной России? Разве там лучше? Все отличие? Здесь мертвые подонки, а там живые». «Да все нормально, Ксюха, прорвемся». «Нормально? А тогда от кого мы удирали?» «Обыкновенные уроды», – успокаиваю я. «Моральные и физические трупы». «А стреляют, будто живые». «А нам-то какая разница?» «Ага», – торопливо соглашается она. «Никакой». «Главное, чтобы патронов хватило», – уточняет Майя. «Погони нет. Кое-как утолив жажду, мы проводим инвентаризацию. По одному запасному магазину для наших АК». Два магазина для импортного машинен-пистоля. Три наступательные гранаты натовского образца. Вот и все. Мелочь, вроде пистолетов и ножей, лучше не считать. Да, блин, для такой активности ресурсы не очень богатые. «Слушай, Майя, а как вам удалось, ну, в прошлый раз?» «Мы на рожон не лезли. Тимур знал, где расположены блокпосты. Он ведь работал в Болхове, когда город еще не закрылся». «Работал?» «Да, завалы расчищал. Уволился до того, как все произошло. Успел изучить систему охраны». «А эти разложенцы, они только на старых блокпостах?» «Не всегда. Мы нарвались уже, когда шли назад. Неделю здесь торчали и сильно ослабели. Тимура ранило. Меня зацепило». Она показала старую дырку на штанине. «Иначе скорпиона б меня не взяли». Губы ее решительно сжались. «Ну что ж, верю». Убедился в ее навыках на собственном опыте. Та дрянь, которой ее пичкали в замке, уже выветрилась. Передо мной полноценный боец. И, кстати, симпатичный. «Пора», — сказал я. Мы поднялись. «Дорога, кажется, была там. Значит, в город — это туда». Никто и не пытался спорить. Куда-то надо двигаться, авось и ориентиры появятся. Выходим из рощи, пересекаем длинный пустырь. Белый туман, как вата, глотает звуки. Я вслушиваюсь, но кругом удивительное безмолвие. «Как ты думаешь?» – ежится Ксения. «Они идут за нами?» «Не знаю», – честно отвечаю я. «Вряд ли», – успокаивает Майя. «Для этого они слишком тупые». «Я вот одного не пойму. А почему ты нас не предупредила, ну хотя бы там, перед блокпостом?» Она морщится. «Командир хренов, я думала, ты знаешь, что творишь. Ты ведь тоже бывал внутри». «Ну да, бывал. И теперь понимаю, что легко отделался». «Майя, конспирация не дороже жизни. давай-ка без игр. Зачем выходили в Болхов? А ты? Я облизываю сухие губы. Упрямая. Ну ладно. Я просто драпал от оборонщиков. Как оказался внутри, не помню. Похоронил друга. Утром очнулся за периметром. Там меня и взяли. Ясно, кивает она. А мы с Тимуром установили приборы. Какие? Удивляюсь я. Разные. Нафига? Чтобы понять, из-за чего закрылся город. Любопытство одолело. Дурак ты, Денис. Это же идеальный щит. Если б можно было повесить это над каждым городом... Ну да, ни один юсовский бомбер и ни одна ракета. Горячо кивает Ксения. Ей тоже понравилось. Идеальное укрытие, усмехаюсь я. И доблестные зомби в роли верных защитников. Майя молчит, а Ксения глядит серьезно и строго, как смотрят взрослые на детей, ляпнувших глупость. Мне вдруг становится неуютно. Она и вправду взрослее меня, почти на 13 лет. А что мне известно? Только последняя неделя, и всю эту неделю я работаю по специальности, удираю и убиваю. Словно и не было другой жизни. Иногда не помнить легче. Я ведь не знаю, как это, когда все кончается. Чужие самолеты парят в твоем небе. Чужие солдаты маршируют по улицам. Страна умирает у тебя на глазах. И единственное, что остается, надежда. Хотя бы призрачная, похожая на чудо. Извини, Майя, ты права. Ради этого стоит рискнуть. А ты, Денис, ради чего ты рискуешь? У меня нет ответов. Я сам сюда пришел за ответами. Ты удивительный тип, вздыхает она. В безумном мире я смиренный путник. Ты не бойся его, переводит на прозаический Ксения. Он парень хороший, только на голову контуженный.